Полутемная прихожая от пола до потолка загромождена была всякой хозяйской всячиной, не протолкнешься. Анжелина, дочь горностая, поразительно похожая на отца, встретила гостя хмуро, отчужденно. Была она одета в черное длинное платье и оттого немного смахивала на монашку. «Проходите». Голос ее дрогнул. «У нас годовщина сегодня». «Какая годовщина?» «Как папы не стало». «Ох, мать моя родина!» Он покачнулся, руками пошарил по воздуху, зацепился за что-то, потянул на себя и с ужасом понял, прикрывая голову, кирпичи летят. Он как будто опять разломал кирпичную кладку, как недавно сделал это в тупике. Но падали не кирпичи. Книги с антресолей рухнули, раскрываясь на лету, вытряхивая желтые странички из себя, засохший какой-то цветок, красную закладку, похожую на отрезок генеральской лампасы. «Вот сюда, вот сюда!» Анжелина подхватила гостя под руки. «Мишка, иди, помоги, где ты там?» Какой-то Мишка, показавшийся мохнатым медведем, зарычал под ухом. «Присаживайся, дядя! Ты чё? Ты кто?» «Споткнулся я», — вспомнил Солдатеич. «Да так споткнулся, что упал мордой об асфальт». «Да нет, морда целая», — обрадовал Мишка-медведь, хрипловато хохотнув под ухом. «И червончики мои целехоньки. В книжку засунул, заначку сделал и забыл. Искал, искал и плюнул. И только вот теперь, ха-ха, нашлись мои советские червончики. Да только устарели. Что теперь купишь на них? Купишь, кукиш, ха-ха». «Дай человеку воды!» – прикрикнула Анжелина. «Ты с этими заначками, алкаш, ни себе, ни людям! Дай, говорю, воды! У меня тут горит на сковородке!» Разъявляя рот, как большая рыбина, внезапно выдернутая из реки, Стародубцев задышал, как будто через вату, с трудом, с присвистом. И показалось, проклятый осколок шевельнулся где-то справа, обжигая грудь. И голова закружилась, виски прошибло горячим потом. И дальше все было смутно, обрывчато. Степан Солдатеич, после того, как мало-мало прочухался, полежав на диване, сел за поминальный стол. Люди еще не пришли. Перед ним поставили стакан дрожащей водки. Долго, будто в прорубь, он глядел и глядел в синевато-стеклянную глубину, вдыхал дурманный запах алкоголя и ошеломленно силился понять, почему она дрожит все время. Водка-то. А потом раскаяние придавило душу. Значит, я опоздал на целый год. Я собирался приехать. А это кто? Брат или сват? Напротив Стародубцева сидел зять покойного фронтовика, крупноголовый Михаил Стажаров. В минуты гнева и раздражения, а таких минут в этом доме было немало, Анжелина почему-то называла мужа Михамил и говорила, что он человек с ученой с песенью. То ли потому, что в нем была природная хамоватинка, в общем-то безвредная, то ли потому, что он учился в МГУ, а потом его турнули оттуда. При хорошей светлой голове Стажаров имел весьма занозистый характер и постоянно цапался с преподавателями, спорил с ними на запрещенные темы, насчет истории КПСС, например. Тогда эта история была на высоте. В итоге он оказался на задворках, с метлой в зубах, как утверждала Анжелина. Немного помахав метлою, Михамил в рабочий подался, несколько лет на заводе пыхтел, за квартиру батрачил, а потом развал страны и гибель многих светлых надежд под обломками Советского Союза. Стажаров был подавлен всем тем, что творилось теперь и в Москве, и вообще в стране. Те, кто бичевал его насчет истории партии, мгновенно перекрасились, побросав партийные билеты в огонь да в унитазы. Михамил был поражен своим открытием. Есть люди, для которых нет ничего святого. Для них сменить свои убеждения равносильно тому, что сменить рубаху, белую на черную, и наоборот. Отсутствие всякого принципа – это и есть главный принцип бессовестного человека. А этот Михамил, он только назывался Михамилом. Он был пушистый белый по сравнению с теми, кто шустрил теперь вокруг да около. Улыбчивые хамы с глазами, отлитыми из свинца, не имели даже сотой доли того богатства, какое имелось в голове у Стажарова. Зато они имели наглость, беспринципность и очень многого достигли за короткий срок. Машины, дача и великолепная зря плата. Не это в жизни главное. О да, он понимал, прекрасно понимал. Только баба дура не понимала. Все пилила и пилила мужа из-за этих гребаных денег, а вернее из-за отсутствия он их. И потому он все чаще и все глубже в бутылку заныривал. «Ну что-с?» Потирая ладошки, Стажаров обрадовался не столько гостю, сколько возможности выпить. «Давайте поменем. Святое дело». «Ты смотри мне», – предупредила жена из кухни. «Раньше срока не напоминайся». «Все под контролем», – заверил Михамил, подмигивая Стародубцеву. «Ну, давайте, как вас?» «Солдатеич?» «Оригинально». «Давайте, Солдатеич, царство ему небесное». «Отец ходил как селезень, а дочка ходит утицей», – заметил гость, наблюдая за Анжелиной. Выйдя из кухни, хозяйка скромное блюдо начала расставлять. «Закусывайте», – сказала она, повлажневшими глазами обводя сумрачную, тесную комнату. «Даже цветы сегодня ночью все повяли. Душа улетела и цветочки с собой забрала». Стажаров опять наполнил свою посуду. «Он в последнее время цветы полюбил, разводил». «Какие цветы?» «Разные». Стажаров, как бы между прочим, тяпнул стопку. «Сегодня он, к примеру, какой-нибудь стендапсус расписной просил купить, а завтра ему подавай Отаву королевы Виктории». «Скучал, видно. Земля звала», – предположил Стародубцев. «Да нет, он еще пожить хотел». «Ну, там нас не спрашивают». Стародубцев пальцем показал на потолок. «Душа, говоришь, улетела. А мне сегодня что-то примерещилось. Выхожу я это из Кремля и вдруг вижу». «Чего-чего?» Хмелея Михамил развеселился. «А может быть, вы лучше так начнете? Выезжаю на белом коне из Кремля». «Зачем? Я не маршал Жуков на белом коне-то». «Вот и я об этом». «Об чем?» Стародубцев не сразу понял, что ему не поверили насчет Кремля. А когда понял, замкнулся. Хмель на щеках у Стажарова запалил чахоточно яркий румянец. Крупный пот дробинами проступил на лбу, распаханном широкими морщинами. «А вы тут как? Проездом?» – спросил он, ковыряя спичкой в зубах. «По делам или в гости?» «По делам», – суховато сказал Стародубцев и неожиданно признался. «Поросят из деревни привозил продавать». Михамил ничуть не удивился такому признанию. «Ну и как? Продали?» «Нет», – Степан Солдатеевич руками развел. «Говорят, что здесь и так свиней полно». Стажаров удивленно хмыкнул, догадываясь, в чей огород полетел этот камешек. «Так что вы там сказали по поводу Кремля?» «Я?» – гость поморщился. «Уже не помню. Башка после контузии дырявая, сынок». «Ясно». Михамил опять усмехнулся. «Ну, извините, ежели я нечаянно обидел». «Кого? Меня? Да, Боже упаси!» Парень задумался о чем-то, железной вилкой гоняя по пустой тарелке зеленую сморщенную горошину. «Вот вы говорите, земля его звала. Да никакая земля не звала. Он был полон сил, он жить хотел. Прекрати!» – одернула жена, выглядывая из кухни. Михамил, уже тяпнувший лишнего, заортачился. «А почему это я должен прекращать? Степан Собакевич, он ведь был не чужой человек отцу твоему. Так почему же нельзя рассказать?» «Хватит!» – перебила жена, залетая из кухни и отодвигая поллитровку. «Мы с тобой на эту тему уже говорили». Стажаров засопел. «Ты, пузырек-то, не трогай. На эту тему мы тоже говорили. Поставь на место». «Вот так-то лучше». Он плеснул себе еще. «Ну, давайте выпьем за тестя моего, за вашего боевого друга. Сколько боев он прошел, и ничего. Уцелел среди врагов, чтобы от своих погибнуть. О, какие времена! О, какой бардак в стране!» Стародубцев изумленно вскинул брови. «А разве он не это? Не своей смертью?» «Да если бы своей, так было б не обидно. Все мы смертны». Михамила потянуло на философию. «Время рушит камень. А что уж говорить про человека? Если вдуматься, то что это такое, человек? Муха по сравнению с вечностью, правильно? Жужжит, суетится над кучкой дерьма». «Чё ты болтаешь, муха?» – одернула жена. «Помолчи тут со своей ученой с песенью. Человек не пьет, а ты как дерболызнешь, так начинаешь, как этот, как скорпион. И даже хуже». «А при чем тут скорпион?» «Так ты же сам когда-то говорил. Если даже каплю алкоголя дать скорпиону, он зайдет с ума и начнет себя жалить до смерти. И ты себя ведешь, как скорпион несчастный. Разница только в том, что ты не себя, а других стараешься до смерти ужалить». «А я тебя трогал», – Михаил занервничал. «Ты, скорпиониха, я тебя трогал, скажи!» Ладонь солдатеича сама собой неожиданно сильно ударила по столу. Хозяин и хозяйка вздрогнули, в недоумении посмотрев на него. «Погодите, ребятки!» Стараясь говорить спокойно, Степан Солдатеич машинально вилку взял со стола. «А что случилось-то? Как он погиб? Несчастный случай?» «Нет, счастливый», – мрачно сказал Михамил. Расставляя блюдо, жена подошла к нему и отвесила подзатыльник. Муж только вздохнул в ответ и пригладил на затылке жиденькие, взбившиеся волосы. Анжелина подсела поближе к Степану Солдатеевичу, вздохнула, теребя передник, и тихо сказала, опуская глаза: «Убили его». Железная вилка в руках Стародубцева стала со скрипом сворачиваться винтом. «Как убили?» Побелевшими губами прошептал он. «Кто?» Женщина всхлипнула, кончиком передника промокнула под носом. «Мошенники. Квартиры обманным путем у людей отбирали. В основном у стариков, у фронтовиков, у кого нет родных. Да ведь он же...» Солдатеич продолжал страшно скручивать вилку. «Он же не один. Как так?» «А вот так...» Анжелина что-то явно не договаривала, не хотела. «Папа в последнее время... Он был совсем как малое дитя. Хотел сюрприз нам сделать. Тишком, тайком взялся оформлять бумаги на получение новой квартиры. Ему года полтора назад выделили за Москворечье. А помогать ему взялись какие-то аферисты. Они уже таких фронтовиков облапошили, черт знает сколько. Потом уже выяснилось. В общем, было подписано поддельное завещание на новую квартиру. Ну а потом его мертвым нашли. Теперь вот идет разбирательство. Да только отца уже не вернешь. Вилка, скрученная винтом, с грохотом снаряда, как показалось в тишине, упала под стол, зазвенела. Вздрогнув, Стародубцев хотел нагнуться, но голова так закружилась, что он двумя руками взялся за край стола, чтобы не упасть. Потом, через минуту, он руки убрал со стола, кулаками внизу захрустел. Граненая прорубь стакана продолжала дрожать перед ним, ощущая заунывный звон в ушах, как будто погружаясь на глубину. Степан Солдатеевич пошевелил ноздрями, жадно вдыхая водочный дух. «Кошмар какой-то! Выпью!» – подумал он. И в то же время руки под столом сами собой сложились в крепкий замок. Нет-нет, только не это. Скорпион. Чего это они про скорпиона тут говорили? Раскрасневшийся Михамил пододвинул стакан. Надо помянуть. Святое дело. Надо. Глухо согласился Степан Солдатеевич, глядя в стакан. А почему она дрожит? Кто? Водка? А такую продают. Та, что не дрожит, она дороже. А это... Горько усмехнувшись, парень комнату обвел руками. Тут все дрожит. И водка, и селедка, и посуда на столе, и цветы на окнах. А вы не заметили? Ну, давайте выпьем, я расскажу. Не обращая внимания на то, что Степан Солдатеевич так и не выпил, Стажаров, кулаком промокнувший свой бездонный рот, стал пространно рассказывать о том, что где-то там, внизу, пробиты норы метрополитена, электрички бегают по темным лабиринтам, наполняя недра громовыми раскатами, выходящими на поверхность в виде мелкой зыби и легкого волнения. Дом находился на пересечении подземных дорог. Во время прокладки метро на этом месте запланировали станцию, но произошла коррекция проекта, и старый дом оставили в покое, предоставив ему доживать, а точнее говоря, помирать, страдая от подземной лихорадки, разрушаясь от наружных непогод. «Живут, как в блиндаже», – думал Стародубцев, слушая парня. Сколько лет Гришаня ждал квартиру, и вот дождался. Вместо дома домовину получил. «Убили?» – изумленно спросил Стародубцев, все еще не в силах поверить. «Я что-то не могу понять. Или вы мне что-то не договариваете? Да как же это так могло случиться? Какие-то мошенники. А вы-то? Вы где были?» Михамил поднялся, едва не уронив пустую полулитровку под столом. Воровато посмотрел в сторону жены. «Вы не курите?» «Еще как не курю», – спохватился гость. «Я уже сам хотел сказать, что пора бы это...» «Ну, пойдемте в подъезд», – прошептал Михамил. «Я вам нарисую картинку веселой жизни».